Глава 21. Сталин и Гитлер. И Туатара. Читатель, который живет на Алтае или в Алтайском крае, и прекрасно знает, что от Чемальского района до Горно-Алтайска на машине не больше 2 часов, да от Горно-Алтайска до Бийска чуть больше часа, конечно, хочет понять, куда ж подевались Лёша и Саня? Давно вернуться в Алекманар должны были. Немного терпения, и все прояснится в свое время. Вернемся для начала в Алекманар, в дом Степы, где Женя смотрит во все глаза на стену с портретами одного и того же молодого человека и некоторыми другими экспонатами. Смотрит и слушает Степины объяснения. Понимаешь, при Гитлере молодые нацисты избивали в Германии евреев прямо на улицах, и никто их уже не останавливал. Как будто так и надо. В ресторанах и магазинах развесили таблички: «Евреям вход запрещен». Потом Гитлер лишил евреев немецкого гражданства, заставил носить на груди желтую звезду Давида с надписью «Еврей». А что это за звезда Давида? Шестиконечная. Она теперь на флаге государства Израиль. Только там она голубая. А, знаю. Я по телевизору видела. Когда хоронят израильского солдата, то гроб накрывают белым флагом с голубой звездой. Ну вот. Но то отдельное государство и его государственный флаг. Оно после войны и образовалось. А тогда жили в одном государстве. Германии. Его равноправные граждане, и вдруг одним нашивают на одежду какой-то знак, показывающий, что этот человек по причине своей национальности лишается всех обычных человеческих прав. Другое совершенно дело. Ну вот, потом 1 сентября 1939 года гитлерская Германия напала на Польшу. Гитлер напал на нее с запада, а за Гитлером 17 сентября с востока, Сталин. Он тем оправдывался, что государство польское под ударами немцев уже распалось. Так что ж не подобрать обломки? Наш историк Вадим Силантьевич говорит, что это мародерская философия. Ну, знаешь, мародеры — это кто убитых обирает. А Сталин как раз перед этим стал союзником Гитлера после заключенного с Германией пакта. Вернее, 2. Один о ненападении, а другой — секретный. О дружбе. Он Гитлера с днем рождения поздравлял. Ну, восхвалял всячески. Как же можно было с Гитлером дружить? Да вот так. Степа подошел к небольшой, но ярко раскрашенной, с большим количеством маленьких государств, карте Европы, висевшей посередке стены, между 2 фотографиями. Гитлера и Сталина. Показал указкой невесте, откуда взявшейся в его руках, на Польшу, и заключил с мрачной торжественностью. Началась Вторая мировая война. То есть начали ее 2 диктатора вместе. «Разве вы историю 20 века уже проходили?» — пролепетала Женя, раздавленная Степиной эрудицией. «Да при чем тут проходили, не проходили?» «Ты же не прям как Дуня», — сказал Степка непонятно. «Мы же с тобой в России живем. Основное это про историю своей страны. С детского сада знать нужно». Женя подавленно молчала. Вообще-то она со Степой была согласна. И ей даже казалось, что они с ним давным-давно знакомы и настроены, что называется, на одну волну. Но уж... Очень отточенные, какие-то взрослые были его слова. И Степан напомнил вдруг Жене ее отца. Только он, пожалуй, умеет вот так все отлично формулировать в любом разговоре. И сразу же мысли ее улетели из Степиного дома в совсем другую сторону, в неведомую Мексику, где ее папа, она точно знала, сердился на свою непутевую дочку, беспокоился и недоумевал. Про маму же она боялась и думать. Что, если папа все-таки сумел до нее дозвониться, и мама на какой-то далекой северной речке узнала именно то, что и называла всегда Жениными ужасами? Только без ужасов, всегда предупреждает она Женю. И вот, пожалуйста, Женя вовсе не в Москве с тетей Верой, как уверена была мама, уезжая, мотается где-то по Сибири. И мама ведь не знает, что все ей помогают, что она совсем-совсем не одинока. И, конечно, рисует себе разные ужасы. Тягостные ее раздумья будто заглушили Степкин голос, и он доносился уже откуда-то издалека. Да тут еще Тося, противная псина, начала потихоньку подвывать на крыльце. Соскучилась, видите ли. В общем, два диктатора хотели разделить между собой всю Европу. Только один хотел сделать ее фашистской, а другой — советской. Способ управления один и тот же. Казни и лагеря. У Сталина в концлагерях тогда сидело много больше своего народа, чем у Гитлера — немцев. Гитлер стал побеждать одну страну за другой. Франция сдалась почти сразу. Оккупировал Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, массированные бомбардировки Лондона. Но британцы — твердый орешек. Они пускать Гитлера на свой остров совсем даже были не намерены. — И не пустили? — спросила Женя. — Конечно, не пустили. Англия один на один с ним воевала, когда вся континентальная Европа уже сдалась. В мае 1940 года премьер-министром там стал Черчилль и сказал в одной своей речи, что даже если падет вся Европа... Тут Степа проворно взял маленькую тетрадочку, раскрыл ее и прочитал. «Мы будем стоять до конца. Мы защитим наш остров, чего бы это нам ни стоило. Мы будем сражаться на морских берегах. Мы будем сражаться в полях, на улицах и в горах. Мы никогда не сдадимся». Это, конечно, британцев воодушевило в их очень тяжелом положении. Скоро немцы начали бомбить Лондон по ночам и бомбили чуть не год. С сентября 1940 до лета 1941. Тысячи лондонцев погибли, но сдаваться Англии не думала. Наш Силантич очень интересно рассказывал. У немцев было 2500 самолетов, а у британцев всего 700. Но они так железно не хотели пустить нацистскую чуму на острова, что сбивали сотни немецких самолетов, а у самих потери были минимальны. И когда стало ясно, что немцы потерпели поражение, битва за Англию британцами выиграна, то Черчилль выразил благодарность английским летчикам от имени всей нации. Он сказал тогда... Тут Степа снова раскрыл ту же тетрадочку и прочитал. «Впервые за всю историю военных конфликтов столь много людей обязано столь небольшой группе героев, столь многим. Закручено, но здорово сказано, правда?» Ну вот, а Сталин не стал отставать от Гитлера. И под шумок, моя мама так любит говорить, «Ты что под шумок четвертую конфету тащишь?» напал на Финляндию. А всем объявил, что это она на нас напала. Потом вошел в Румынию, забрал у нее Бессарабию. Отсюда и пошла потом вся история с Приднестровьем. Но сейчас об этом не будем, потому что о другом речь. Оккупировал — это все по договоренности с Гитлером страны Прибалтики, Эстонию, Латвию и Литву, и стал там устраивать советскую власть. Многих местных жителей эшелонами отправляли в Сибирь, в самые гиблые места. Это называлось депортация. Выгнанных из своих домов и высланных людей называли спецпереселенцами или спецами, как и раскулаченных русских крестьян 10 лет назад. Степа замолчал, посмотрел внимательно на Женю. Она смотрела на него завороженно. Так свободно чувствовать себя в прошлом веке, знать, когда что происходило. Не очень скучно рассказываю. — Нет, что ты, — испуганно сказала Женя. Неужели Степка заметил, как недавно ее мысли нечаянно улетели далеко? очень интересно. Понимаешь, вот когда говорят некоторые сегодня, что Сталин, мол, был гений, мы с ним войну выиграли, я считаю, что никакой он не гений. Вот смотри. Степка быстро открыл какую-то маленькую, не толстую книжку. «Спецы» называется. Писатель Макшеев написал. Тоже в Сибири живет, в Томске. Мне книжку дядя привез, он там учится. Макшеева этого выслали из Эстонии в июне 1941-го, за неделю до нашей уже войны с Гитлером. Он тогда не писателем, а пацаном, конечно, был. У него русская была семья, отец в Белой армии в гражданскую войну воевал. После победы красных бежал за границу, чтоб не расстреляли, в Эстонию. Совсем рядом с Советской Россией. Но схватить все равно большевики не могли. Граница. А когда прибалтийские страны стали в 1940 году советскими республиками, сразу начались аресты. Сталин этого бывшего белогвардейца в концлагерь, и он уже через несколько месяцев там погиб. А семью выслал вместе с эстонцами в Сибирь. У автора этого, теперешнего, говорю, Томича, мать и шестилетняя сестренка умерли от голода в один день, прямо на его глазах. И вот он пишет, смотри, Женя, немцев в прибалтийских странах издавна не любили. Я лично этого, например, не знал. И что? — спросил Степка, но не Женю, а прямо как опытный лектор самого себя. И сам себя ответил. А то, что нам во время войны такое их отношение очень могло бы помочь. А Сталин что сделал? Вот наш сосед Егорыч его мудрым политиком считает. А мудрый политик ни за что бы не сделал так. Сталин сразу взялся в Прибалтике за свои массовые репрессии. Он без них, видно, прямо жить не мог. А ведь у тех, кого в Сибирь увозили ни за что, были родные, друзья. Все это на глазах у всех происходило. И потом люди узнавали, что там творится, в Сибири, с этими увезенными. Как дети от голода умирают. И что получилось? Вот этот человек, Макшеев, он же свидетель всего этого был, не маленький, 12 или 13 лет, правильно пишет. Результат. Воевавшие против Красной Армии воинские подразделения латышей, эстонцев и литовцев, лесные братья и все с этим связанное. Сколько жизней было бы сохранено, не будь у Сталина и его окружения, маниакального стремления кровавой ценой повсюду насаждать свои порядки, свои методы, свою идеологию? Степан вздохнул. А после войны еще хуже. Начали в Прибалтике массовую коллективизацию и, конечно, высылку. Сибирь-то у нас большая, всем места хватит. Макшеев по томским архивам установил. Весной 1949-го пришло в Томск из Латвии и Литвы 13 эшелонов с выселенцами, 15 500. Во время пути из вагонов вынесли 38 трупов. Более 1500 по дороге заболели. 45 из них умерли в течение первых 2 недель после прибытия. За что же было нас так уж любить-то? Они не разбирались, Сталин там, не Сталин, русские. Степа, но тогда же все понятно, почему эстонцы перенесли памятник советскому солдату с главной площади на кладбище. Им просто тяжело было смотреть на него каждый день. Вот и все. И они же не разрушили его, перенесли только. Вполне даже торжественно. Тут ничего такого возмутительного нет. Конечно, я давно знаю. Это кто не знает ничего, тот возмущается. Потому что мы привыкли на все своими только глазами глядеть. А наш учитель истории часто говорит... А теперь попробуйте посмотреть на взятие Иваном Грозным Казани глазами тогдашних жителей Казани. Это, знаешь, как-то помогает. Сразу чего-то еще видишь. Ведь, например, татарам потом несколько веков был сам вход в Казань воспрещен. Я только недавно узнал. И вот с Прибалтикой. когда знаешь, что советская власть там с первых, можно сказать, дней творила, ежу понятно, что эстонцы не могли радостно встречать в конце войны нашего солдата. Да, он гнал со своей земли фашиста. Для нас всех это главное было и есть. Но у эстонца-то тогдашнего, люди в таких вот шинелях, в такой форме, как у этого бронзового солдата, только 3 года назад вывели из дома и навсегда, скажем, дедушку с бабушкой, да хотя бы соседей, с которыми его родители дружили, девочку соседскую маленькую, например, которую он еще помнит. Им тяжело было. Правильно ты сказала, потом на этого солдата на главной своей площади смотреть. Нам бы тоже не понравилось такое. Плохое долго может помниться. В этот момент скрипнула дверь, и на пороге появилась белобрысая пигалица лет 6-7. По вискам у нее свисали тонкие косички, по 3 с каждой стороны. На концах их висели разноцветные бусины. Мордочка у пигалицы была уморительно озабоченная. «Еще по 4 штуки с каждого боку заплети», — неодобрительно взглянув на нее, сказал Степка. «Маме скажу», — механически ответила пигалица, а потом продолжила другим уже тоном. «Ой, ну тебя! Мне не до этого совсем! Туатару нашли!» «Кого?» «Туатару! 200 лет ее никто не видел. Думали, вымерла, а она жива. В Новой Зеландии. Ей месяц всего, представляешь? Крошечная. Из яйца вылупилась. И живет одна совсем. Какая хоть из себя-то? Ой, прелесть! Страшненькая-страшненькая. Лупоглазая такая. И как будто улыбается все время. Ротик до ушей. А на кой она тебе-то? Как на кой? Ты что, больной?» Женя, улыбаясь во весь рот, прямо как эта неведомая Туатара, смотрела на пигалицу. Уж очень она была смешная. «А как тебя зовут?» «Дуня Барабанчикова», — скороговоркой сообщила Кроха, не глядя на Женю и обращаясь укоризненно к Степе. «Она при динозаврах еще жила, за 1 000 000 лет до человека. Ну, мотай отсюда к своей Туатаре», — сурово сказал старший брат. — «Я занят». А Дуня Барабанчикова, задрав свой курносенький носик, гордо удалилась с видом непонятой. — «Зоологией увлекается», — пояснил Степа уже с некоторой гордостью. — «И еще доисторической эпохой», — помолчал и добавил. — «Уж лучше, чем эти навороченные мультяшки смотреть. Ее подружки, как куклы, у телевизора сидят, не вставая». И они с Женей вновь погрузились в далекое время. И хоть было это не за 1 000 000 лет до человека, а все-таки уже трудно понять, как могли ни динозавры, ни какие-нибудь саблезубые тигры, а люди, русские или немцы, так поступать с другими людьми.